Глава 12. Когда прием окончился, девушку проводили до ее покоев, а там дежурные фрейлины помогли ей избавиться от платья и тяжелых украшений. Девушка сидела перед зеркалом, позволяя дамам хлопотать вокруг нее, и минута за минутой прокручивала в голове разговор с принцем, пытаясь понять, сумеет ли она поладить с будущим мужем. Леди Розалин аккуратно разобрала все тонкие косички, позволяющие удерживать копну светлых локонов в порядке. Леди Майра расшнуровала платье, корсет, отстегнула рукава и широкий кружевной воротник. Леди Рин подала серебряный таз с розовой водой и полотенце. Умывание, смена белья, прощание с фрейлинами – все прошло как в тумане. Накинув поверх сорочки стеганый халат, расшитый по воротнику и рукавам жемчугом, принцесса пометалась по уютной спальне, потом вышла в гостиную, в приемную и сама не заметила, как очутилась в саду. Ночь в пустыне поражала бездонным темным небом, яркими звездами и пронзительным ветром. Стены сада защищали растения от холода, а стены города останавливали барханы. Но все равно Лукреция порадовалась тому, что привезла с собой теплые вещи, прежде уберегающие ее от сырости старинных замков. Рашид был на своем обычном месте. Сидел под деревом и выводил нежную мелодию на тростниковой флейте. Девушка радостно улыбнулась, понимая, что совершенно недопустимо чувствовать такое явное облегчение при виде слуги. Она осторожно подошла ближе и села на жесткую траву, ощущая, как музыка сливается с ночью. Когда мелодия закончилась, принцесса еще некоторое время сидела неподвижно, глядя на светлячков, ползающих в траве. «Как прошло знакомство?» Юноша положил подбородок на согнутые колени, и его зрачки в полумраке казались яркими, точно переспелые маслины. «Неплохо». Лукреция очнулась и приняла позу более достойную принцессы. «Ваш принц очень внимательный молодой человек». Рашид нахмурился. «Он тебе понравился?» Девушка помедлила, подбирая слова. «Принц вел себя очень достойно и говорил правильные вещи, но я не могу узнать его, если увижу вновь. Почему ваши знатные юноши так сильно красятся и кутаются в покрывало?» Рашид немного расслабился и пожал плечами. «Их учат этому отцы. Считается, что скромный жених – лучший подарок невесте. А косметика, украшения и дорогая ткань показывают, что парень принадлежит к состоятельной семье и может заниматься своей красотой. Наши женщины видят много крови и ран, поэтому дома желают ласки и внимания. Старики говорят, что строптивые юноши становятся сварливыми мужьями». Парень сверкнул белоснежной улыбкой, и Лукреция тоже хихикнула. «А у нас так говорят про девушек. А что говорили про тебя на родине?» В голосе Рашида была подкупающая легкость, но принцесса слегка нахмурилась. Стоило ли откровенничать со слугой? А что, если он чей-нибудь шпион? «Сначала расскажи мне, что еще говорят про вашего принца?» Лукаво улыбнулась она, оттягивая признание. «Я уже много рассказал», – не сдавался Рашид. «Принц как принц, капризный и бестолковый, по словам наставников. Неженка и мямля, по мнению братьев. Жаль, что не девчонка, по мнению сестер. Сама видишь, ничего нового. Расскажи лучше про себя». Лукреция еще немного поосторожничала, но потом увлеклась своими воспоминаниями и рассказала об огромном загородном дворце, в котором жила с братьями и сестрами до 10 лет, о переезде в столицу, ближе к трону, об отце и матери, об учебе и приемах, на которых королева могла оставить девочку одну, проверяя ее навыки хозяйки, умеющей развлечь гостей. Самые теплые воспоминания вызвали слезы, и, заметив изумленный взгляд Рашида, девушка очнулась. «Ваши женщины не плачут?» Парень смутился, отвернулся и задумчиво сказал. «У нас считают, что слезы удел детей и юношей. Но ведь ни одна наша воительница не покинула навсегда свой дом, оставив близких, чтобы выйти замуж в другой стране. Так поступила только великая воительница Лисианна, но она вернулась к своему родному отцу и внешне не отличалась от тех людей, с которыми ей пришлось провести свою жизнь. «Я помню эту историю», — серьезно кивнула принцесса. «У нас ее рассказывают иначе, повествуя о похищенной в младенчестве принцессе, выросшей среди диких племен и ставшей великой королевой. Но почитают не меньше». «Значит, тебе есть с кого брать пример», — усмехнулся юноша. Лукреция собиралась поболтать с ним еще немного, но среди деревьев вдруг застрекотала какая-то пичуга, и Рашид тотчас встрепенулся. «Мне пора. Увидимся позже». Принцесса проводила его взглядом и мысленно вновь пожалела, что нельзя взять этого юношу в свой гарем. Он и с Хикметом дружит и объясняет понятно, не пытаясь замаскировать горькую правду. Без приятеля ей стало скучно, и девушка вернулась в свои комнаты. До утра в ее сне дрожали золотые подвески, прячущие высокий лоб, и кокетливо сверкали сильно подведенные тушью темные глаза. Следующие несколько дней принцесса встречала закутанного в шафрановые шелка принца каждый день. Он чинно сидел в гостиной своей матери-королевы, когда принцесса Тистании присутствовала на утреннем разборе прошения ее величеством. Затем Лукас гулял по аллее неподалеку от казарм, когда Лукреция отправилась навестить свою охрану. Сбритые бороды и довольные физиономии гвардейцев и солдат подсказали ей, что воины подстроились к обычаям Азура и вовсю вкушают плоды местного гостеприимства. Увидев знакомый цвет на скамье возле тренировочного поля, принцесса сначала растерялась и пропустила пару ударов, но, услышав комментарий своей противницы, рассердилась. «О-о-о!» – протяжно сказала высокая мускулистая воительница, поигрывая мышцами. «Наш птенчик выбрался из своей клетки, чтобы полюбоваться тем, как его нареченную сунут носом в пыль». Гнев придал девушке сил, и она, к собственному удивлению, уронила женщину на землю, а потом с удовольствием схватила ее за высоко подобранные волосы, думая, как удобно это делать с традиционной прической воительниц. «Еще раз, скажешь хоть слово про моего жениха? Будешь за мужиками юбки носить!» Страшная угроза сама вылетела из напряженного рта. Затем принцесса заглянула в дико выпученные глаза противницы, отпустила ее волосы так резко, что та сунулась лицом в утоптанную землю. Немного брезгливо отряхнув руки, Лукреция подошла к ограждению, вежливо кивнула принцу. «Ваше высочество, рада вас видеть. Вам не жарко здесь сидеть? Благодарю за внимание, ваше высочество». Ответные слова звучали преувеличенно высоко и неровно. «Мои глаза радуются вашей победе, и это дает силы терпеть некоторое неудобство». «Поберегите себя, принц». Принцесса вернулась в центр поля и продолжила тренировку, замечая, что теперь воительницы обходят ее стороной.